Накануне съемок вокруг Ди Каприо разыгрался скандал, как раз связанный с ситуацией на Ближнем Востоке. Его девушку, израильскую топ-модель Бар Рафаэли, обвинили в уклонении от военной службы. В августе 2007-го министр внутренних дел Израиля Эхуд Барак заявил в прессе, что Рафаэли, пользуясь своим звездным статусом, отлынивает от гражданских обязанностей, тем самым подавая негативный пример молодому поколению, без того рассматривающему службу в армии как нечто постыдное, хотя враг Израиля по-прежнему не дремлет. Этот скандал набрал такие обороты, что даже прозвучали угрозы бойкотировать израильский телеканал о моде Fox, если его руководство продолжит ангажировать уклонистку Бар Рафаэли. Ставшего внезапно появляться на публике в одиночестве, Ди Каприо заподозрили в том, что, ненавидя любую шумиху, он разорвал с Рафаэли отношения. На самом деле Ди Каприо был занят подготовкой к новому проекту, а у его героя Роджера Ферриса имелось свое понимание концепта гражданского долга, важной частью которого как раз являлось уклонение и даже прямое невыполнение приказов вышестоящего начальства. «Совокупность лжи» основана на романе Дэвида Игнатиуса, изначально называвшемся «Внедрение», но переименованном после того, как опять же Warner Brothers приобрела права на экранизацию. Игнатиус, журналист и политолог, принадлежал крем де ля крем американской элиты, будучи сыном государственного секретаря по делам ВМФ и президента The Washington Post Роберта Игнатиуса. Долгие годы он занимался освещением деятельности разведки, особенно ее ближневосточных операций. Статьи Игнатиуса часто критиковали коллеги за излишнюю, по их мнению, комплементарность в адрес руководства. В то же время в своих романах, шпионских триллерах, часто написанных от первого лица, поскольку Игнатиус нередко сопровождал ЦРУ на местности,